Глава 10. Леха Никитин очень хорошо помнил тот день, когда впервые явился в новую школу. Такое чувство, будто это было лишь вчера. Отец спился окончательно. И парня, который как раз должен был перейти в 11 класс, отправили к матери, жившей в другом городе. Хотя изначально после развода она не захотела взять тогда еще 10-летнего пацана с собой, желая насладиться свободой. Однако теперь ее особо никто не спрашивал. Оказывается, родительница даже неплохо зарабатывала, являясь сотрудницей местной управы. А если более точно, то аппарата самого мэра. Но зеленый змей и здесь имел свое пагубное влияние. Нет, она не уходила в запой неделями, как отец, но все же весьма любила погулять на широкую ногу. Кроме того, Леха ждал еще один сюрприз в виде годовалого брата. Такой поворот сюжета был совсем неожиданным. Особо тот факт, что ребенка мать старалась чуть ли не скрывать от всех окружающих, будто это не полноценный человек, а досадная помеха. Она, как Леха позже выяснил, даже декретный отпуск не брала. Просто оформила без содержания, якобы по состоянию здоровья, когда беременность скрывать уже было невозможно. А затем спокойно вышла на работу, спустя месяц после появления Васьки на свет. Рожать ездила аж за 3-9 земель, только бы никто не узнал. Вернувшись в родной город, сообщила всем, кому только могла, что забрала ребенка у погибшей родственницы. Очень сильно матери-одиночке помогала соседка, баба Тома, которая сидела с малышом, пока беспутная родительница зарабатывала деньги. А потом Леха узнал причину такой таинственности. Оказывается, отцом пацана являлся никто иной, как сам мэр Сергей Николаевич Ротенберг. У Лехи был шок. «Почему ты ему ничего не расскажешь?» орал он на мать, когда та в пьяном угаре поведала старшенькому правду. «Да потому что ему этот ребенок и даром не нужен. У него есть любимая ненаглядная доченька. Если он узнает, что наша случайная связь закончилась этим...» Женщина ткнула пальцем в ползающего по манежу Ваську, который то вставал, то снова падал. «Сергей Николаевич выкинет меня из этого города. Лишь бы, не дай бог, Ритка не узнала о наличии брата. Тем более такой, как я. А как тогда мы станем жить?» Это было в конце августа, а 1 сентября Леха зашел в класс и увидел ту самую ненаглядную доченьку. Она была настолько хороша, что парень, споткнувшись, чуть не врезался в парту на ходу. Таких красивых девчонок он еще не встречал. Да еще эта уверенность в себе, которую несла от Маргариты Ротенберг на 5 ближайших километров. Королева не иначе. Но в то же время Леха всеми фибрами своей еще пока юношеской души чувствовал, Барби относится к той категории женщин, которые их брату всегда приносят лишь одни проблемы, причем весьма ощутимые. Зато красотка, как назло, прицепилась к нему словно клещ. Он прекрасно замечал все ее уловки, которые, по мнению самой девочки, должны были добавить Леху в список чокнутых поклонников, кружившихся вокруг блондинки словно мухи над... тем самым. И речь сейчас вовсе не о сладком, потому что характер Маргариты отличался крайней стервозностью. Она могла развлечения ради вдруг начать строить глазки какому-нибудь дураку, который чуть с ума не сходил от счастья. Но потом весьма болезненно бился со всего размаху о землю, едва красотке надоедала игра. Барби все это казалось смешным и увлекательным. Она просто так сдевала девчонок. А уж если у кого-то из одноклассниц вдруг начинались отношения, то тут уж как пить дать. Окрутит чужого парня, дождется, пока тот пошлет свою зазнобу далеко и надолго, а потом опять же бросит. Поэтому Леха сторонился ее, насколько это вообще было возможно. Он с юношеских лет старался думать головой, а не тем местом, которое к 17 годам затмевает у парня любые разумные мысли. В итоге это привело к тому, что Маргарита просто начала его травить, методично устраивая гадости. Сначала были мелкие детские глупости, и Леха о них особо не заморачивался. Когда почти всю жизнь находишься рядом с отцом-алкоголиком, а потом рядом с практически такой же мамашей-кукушкой, мало что способно ранить зачерствевшее сердце. Его хладнокровное и равнодушное созерцание поток золотой девочки без силы то еще сильнее. Он прекрасно это видел. Но прыгать дрессированной собачкой ей в угоду не хотел. хотя мог бы, конечно, напустить тоски в глаза, чтобы она успокоилась. Однако уже тогда Алексей Никитин отличался крайней упертостью и желанием придерживаться своей твердой позиции. А потом случилась та самая дискотека, когда Барби подошла к нему и понесла какой-то бред о матери на работе. Он прекрасно осознавал, что готовится конкретная подлянка с ее стороны, потому что ни в каком бреду она вдруг не могла проникнуться к парню хорошим расположением. Осознавал, но все равно пошел с ней. Ему было любопытно, на какую крайность пойдет девчонка. Все предыдущие подставы удивляли его мелочностью, что было вообще не похоже на королеву, которая и тут, по идее, должна действовать с размахом. Вот он и получил этот самый размах. Когда блондинка прильнула к Лехе и прижалась своими мягкими, красивыми губами к его губам, он обалдел. Такого поворота парень не ожидал. А потом произошло что-то странное. Близость этой девочки, ее стройное молодое тело, жар которого он ощущал даже сквозь одежду, ее губы, вкус которых оказался настолько волнительным, что сердце взбрыкнуло, словно норовистый конь, и поскакало куда-то вдаль, громко оглушая окрестности молодецким ржанием. Снесли ему голову напрочь. Будто прорвало плотину, встраиваемую долго и упорно, а река, ранее сдерживаемая преградой, хлынула, сметая все на своем пути. Он сам не понимал, что с ним происходит, просто обнял Маргариту, прижимая к себе еще сильнее, и влился в ее достаточно опытный поцелуй. Это был первый раз в его жизни, когда Леха Никитин узнал, что такое сумасшедшее желание, направленное на одну конкретную особу. Наверное, именно тогда он стал мужчиной. Не в том смысле, который имели в виду подростки, шушукающиеся по углам, а в осознании того, что вот сейчас, в эту минуту, можно остановить землю, обрушить небеса. Но ничто не заставит его отпустить девчонку, родившую в душе такую бурю. Ну, а дальше все пошло как положено. Так, как он и ждал от нее. Правда, не думаю, что она выберет именно этот вариант подставы. Барби отстранилась, разодрала на себе блузку и заорала. Лех просто молча наблюдал весь этот цирк. Даже с места не сдвинулся. Так и стоял, прислонившись к стене. Забежала директриса, начала размахивать руками перед его лицом, угрожая уголовной статьей. Он особо не вслушивался. Все его внимание было приковано к золотой девочке. В глазах блондинки плясало торжество, но его это не цепляло, потому что в душе бушевал целый ураган эмоций, связанных лишь с тем, что произошло совсем недавно. Леха даже не думал, что девчонка, пусть и красивая, может вот так взорвать все нутро. Он смотрел на нее и пытался понять, почему. Потом началось сольное выступление Маргариты. Она утирала робкие слезы невинности, великодушно прощая своего обидчика. И снова Леха пропустил половину сказанных слов мимо ушей. Просто смотрел на нее, смотрел, смотрел. Ему было всего 17, и тогда он не до конца понимал, что эта девочка запустила химическую реакцию мужского организма. Так бывает, когда встречаются два человека, которые просто-напросто по всем параметрам идеально подходят друг другу. Однако Леха еще этого не знал. Он понял, кем стала для него Маргарита гораздо позже, когда ни одна из его, без ложной скромности, многочисленных любовниц так и не смогла вызвать подобный ураган всепоглощающей страсти. Это стало его навязчивой идеей, его манией, переплюнуть воспоминания о золотоволосой стерве. Алексей Леонидович с таким обжигающим пылом старался воссоздать чувство, которое породило Марго, что его женщины поначалу немного шалели от того, насколько страстным и внимательным любовником вдруг оказался этот, в общем-то, молодой парень. Если бы после дискотеки Маргарита не повела себя совсем уж подло в отношении его матери, если бы не закончился последний учебный год, неизвестно, остался бы Леха Никитин таким жестоким оловянным солдатиком или все же с присущим ему упорством постарался добиться королевы, прогнув ее под себя. Потому что других вариантов в любом случае он не принял бы даже тогда. Любовь? Пожалуйста. Страсть? Сколько угодно. Но никогда и никому он не позволил бы вытирать об себя ноги. Так, как золотая девочка делала это с Орловым, которого Нику искренне было жаль. Макс слишком сильно двинулся на своей девушке, и абсолютно не замечал того, что Барби его совсем не любит. Когда Орлов с дружками избили Леху, тот пришел домой, отстирал кровь с вещей, обработал раны. А мать предупредил, попробует влезть, всему городу расскажет, кто отец Васьки. После окончания школы Никитин встречал и Макса, и Барби, но всегда случайно, со стороны. Когда стало известно, что стервозная девка бросила Орлова, сбежав в Москву, Леха совсем не удивился. Это было предсказуемо. А теперь она вернулась. И Никитин понял, все очень-очень-очень плохо, потому что едва увидел ее, спящую в машине. Внутри что-то перевернулось, а страсть, которую он так искал все эти годы, радостно вскинула голову, расправляя плечи. Никитина разрывали два противоположных чувства. С одной стороны, он хотел сделать Барби больно. За себя, за мать, которую малолетняя стерва опозорила своим вмешательством еще больше. Но главное за Ваську, никогда не знавшего своего отца. С другой, Леха понимал, что спустя столько лет все это, наверное, уже ни к чему. А братья она вообще не в курсе. И не ее в этом вина. Вот и полез Алексей Леонидович обеими ногами в жар, сам до конца не понимая, что творит. Дом этот... Ну да, хорошее место. Однако не сказать, будто прям очень уж нужен кусок земли его компании. Но мысль о том, что Марго снова спутается со своим бывшим возлюбленным, и Орлов купит наследство, причиняла ему физический дискомфорт. Леха сразу решил однозначно забрать особняк себе. Даже не себе, а Ваське. Все же это, как ни крути, его наследство. Память о тех родственниках, которых пацан никогда не знал и уже не узнает. А Маргарита? Ее близость безумно волновала Никитина. С первого дня возвращения Барби в родной город он замучился видеть эротические сны, главной героиней которых являлась некая стройная блондинка. Прямо хоть спать совсем не ложись. И совершенно не помогали все прежние связи. Теперь женщины, с которыми ранее было весьма даже хорошо, не так пахли, не так ходили, не так смотрели. Огромных усилий стоило удержать себя в руках, когда Маргарита находилась рядом. А он еще, идиот, зачем-то поставил условия с этой работы на месте секретарши, которая вообще не поняла, с какого рожна босс срочно отправил ее в отпуск, вручив сумасшедшую премию. Не знал Алексей Леонидович, что творит. Но чувствовал, так надо. Чтобы отпустил эту маниакальную навязчивую зависимость, чтобы больше не вздрагивать при имени Маргариты, чтобы перестать подбирать себе любовниц исключительно по золотистому цвету волос. Он не имел четкого плана. Просто плыл по течению, стараясь вытащить максимально много из сложившейся ситуации. Ну и что греха таить, потешить свое самолюбие. Как ни крути, но девчонка тогда его задела крепко. А значит, можно побаловать себя, отыгравшись за прошлые обиды. Однако сегодня в офисе ситуация совсем вышла из-под контроля. Барби лишь оперлась о стол, а в его голове промелькнуло столько похабных картинок, что организм, взбунтовавшись, тут же отреагировал определенным образом. И это немного пугало. Если свести более-менее все его действия к определенной линии поведения, то Леха просто хотел немного отыграться, потрепать ей нервы, забрать дом для Васьки и, наконец, избавиться от воспоминания о золотой девочке. Но снова входить в ту же реку сумасшедшей страсти он не желал. Наоборот, нужно всеми правдами и неправдами снять с себя проклятие золотоволосой сирены, а не погружаться в него еще глубже. Поэтому, естественно, никаких контактов интимного плана. Иначе... И Алексей Леонидович Никитин понимал это очень ясно. Он просто не сможет отпустить эту женщину. А она не сможет остаться с ним. Потому как мал для нее провинциальный городок. К тому же эти странные браки. За первого выскочила замуж из-за его растущей популярности. За второго ради денег. Достаток у Никитина был более чем приличный. Популярность – дело наживное. Но вот хотелось бы, чтобы женщина выбирала Леху исключительно по любви. Есть подобная блажь в его суровом сердце. А с Барби такой вариант очень сомнителен. Обо всем этом Леха думал, направляясь от дома Маргариты к своему, где его ждал Васька. При этом Никитин мысленно выписал себе медаль на грудь, За то, что смог удержаться от соблазна, побыть в ее обществе еще хотя бы час. А ведь так хотелось.